Глава 18. Переезд в квартиру, как я и ожидала, отложился на несколько дней. Во-первых, клининговая компания слезно просила больше времени на уборку, а во-вторых, покидать отель нам с Тамиром не очень-то хотелось. Нам было хорошо. Причем настолько, что муж даже о последней группе диверсантов, кажется, забыл. Я о делах тоже не вспоминала. Просто жила. Просто наслаждалась уединенностью и новым поворотом в наших с Тамиром отношениях. 3 дня, прошедшие с момента заселения, мы провели, ну, фактически в постели. Не то чтобы каждая минута была посвящена интиму, но желание выбраться куда-либо совершенно не имелось. Правда, длиться вечно эта идиллия не могла. И утром 4-го дня муж таки умчался на службу. Он улетел на акуле, которую перегнал к отелю один из приближенных офицеров. А я посмотрела на список дел, забитый в планшет, и, невзирая на то, что Нейт и Грум были готовы явиться по первому зову и сопроводить куда угодно, решила полениться еще денек. А почему нет? С этой мыслью я завалилась на уже застеленную кровать и жестом активировала головизор. Потом принялась перелистывать каналы в поисках чего-нибудь интересного. И действительно нашла. Я натолкнулась на уже знакомые кадры с приема у рекрамов. Только на сей раз их транслировал не внутренний, риторский, а один из общих каналов Альянса. Данный момент вызвал удивление и заставил продолжить исследование эфира. Через 5 минут стало ясно. Мы с Тамиром опять в топе. На новость №1 не тянем, но в десятку попадаем точно. Как отнестись к подобному вниманию, я, честно говоря, не знала. С одной стороны, было странно, с другой – чуточку смешно. Просто комментарии, которые давали репортеры и ведущие новостей, были весьма забавными. Мол, вы только посмотрите, что эти двое творят, а Эрруста совсем голову потерял. И да, это точно любовь. Комментарии действительно веселили, только насладиться ими я не успела. Меня отвлек писк коммуникатора. Пришлось встать и прогуляться до столика, на котором и коммуникатор, и планшет бросила. А взглянув на экран гаджета, замерла в легком неверии. Просто там имя бывшего высветилось. Что? Мне реально звонит Джун? Желание отбросить коммуникатор не возникло. Впрочем, немедленно нажать на кнопку приема тоже не захотелось. В течение нескольких секунд я стояла и продолжала таращиться на экран. Потом все-таки решилась. Ответила. «Да», — сказала нейтрально. На том конце невидимого провода повисло молчание. Кажется, кто-то уже не верил, что отреагирую на вызов, и слегка растерялся. Только после значительной паузы я услышала. «Привет, хорошая моя. Как поживаешь?» На голос Джуна я отреагировала странно. Меня будто разрядом тока ударило. Только это была не страсть. Нет. Просто вот эти дурашливые интонации вызвали четкое отторжение. Ну и обращение. Раньше оно воспринималось нормально, но теперь заставило поморщиться. Хорошая? Моя? А ничего, что мы с некоторых пор совершенно чужие люди? Зачем разговаривать со мной в подобном ключе? К чему такая фамильярность? Тем не менее, цепляться я не стала. Проглотила комок внезапной неприязни и ответила. «Замечательно поживаю. Лучше всех». Предполагаю, что Джун улыбнулся. Одной из своих многочисленных, нарочито бодрых улыбок. Еще через миг я услышала сладкое. «Хорошая моя, а можешь переключиться на планшет или стационарку? Ужасно по тебе соскучился. Жутко хочу увидеть». Вот теперь я не поморщилась, а скривилась. Любовь бывшего к видеосвязи по-настоящему вымораживала. Просто он всегда, независимо от обстоятельств, местоположения и занятости, просил меня переключиться на видеосвязь и любил потрепаться ни о чем. И никакие мои авралы его не останавливали. Впрочем, отказываться я не стала. Выдохнула, гася вспышку злости, и действительно перенаправила вызов на планшет. Тут же активировала встроенную камеру и вернулась к кровати. Я пришла к выводу, что посмотреть на Джуна в последний раз – это правильно, это нужно. Посмотреть и забыть. Экран планшета мигнул, и моему взору предстал он. Тот, кого Лейла очень метко прозвала Хануриком. Не тощий, но худой, с длинными, замученными постоянными окрасками волосами, с парой специально наращенных резцов и разноцветными линзами в глазах. Когда я увидела линзы, захотелось швырнуть планшет в стену. Просто они тоже бесили. Я ненавидела этот медицинский пластик всем сердцем. «Ой, малыш, а ты чего такой злой?» – донеслось из динамика. В голосе Джуна прозвучало искреннее участие, которое... Так, стоп. Я напомнила себе о том, что Джун уже бывший, что этот разговор последний, потому что других точно не будет. После этого махнула рукой, приглушая звук головизора, и, забравшись на кровать, села. Установила планшет напротив себя и растянула губы в самой широкой улыбке. Смысл своей излишне бурной реакции тоже осознала. Я очень четко поняла. Все то, что взбесило сейчас, в действительности бесило всегда. Только раньше я отказывалась признать эти реакции, душила их, потому что любимому человеку нужно прощать. Не все, но вот такие маленькие причуды точно. «Я не злая», — сказала мягко и добавила. «Все хорошо». «Точно?» — делая бровки домиком, уточнил Джун. Явно хотела услышать «нет», но я кивнула. Тут же встречный вопрос задала. «А как поживаешь ты?» О моей злости бывший моментально забыл и расплылся в улыбке, только глаза какими-то грустными остались. Или проблема не в глазах, а в линзах? «Хорошо», — отозвался Джун. Я вновь кивнула и с некоторым удивлением поняла, что спросить больше не о чем. То есть мне неинтересно. Совсем. Даже о причинах, по которым он во дворец бракосочетания не явился, знать не хочу. Зато у Джуна вопросы нашлись. «Как тебе, Ритора?» Когда молчание затянулось, поинтересовался бывший. «Как муж?» «Замечательно», — ответила я. И опять-таки все. Ни малейшего желания поддержать разговор. В смысле, я бы, наверное, хотела, но не могла. И мне было глубоко плевать, что такое поведение выглядит не слишком вежливо. «Рад за тебя», — после короткой паузы сказал Джун. «Ты заслужила». «Да, ну надо же». «И вы классно смотритесь вместе», — продолжил собеседник. «Реально суперская пара. Вот такая». Он показал большой палец, а я невольно покосилась на головизор. «Классно смотримся вместе? Ну-ну». «Интересно, если Джун так рьяно следит за моей жизнью, то почему он после первого ролика, ну, того, где записи с уличных камер показывали, не позвонил? Или тогда его все устраивало? А теперь, когда всему Альянсу продемонстрировали наше счастье, задело? Джун, почему ты не пришел на регистрацию?» Все-таки спросила я. Бывший неожиданно усмехнулся, ответил через миг. «Про это у своих дружков спроси». Я замерла. Но прежде чем успела осознать и нахмуриться, Джун засмеялся, правда, довольно нервно, и выпалил. «Да шучу я, шучу! Расслабься, хорошая моя! Дело в том, что...» Джун действительно начал что-то объяснять, но я не слушала. Просто шутка. С одной стороны, она была полностью в духе бывшего, он всегда идиотский юмор уважал. А с другой, кое-что задело. Интонация, вложенная в слово «дружки», была слишком настоящей. Ну и еще один момент. Люди, способные надавить и заставить поступиться собственными желаниями, в моем окружении все-таки имелись. Причем обитали именно на занавесе. Это стало поводом напрячься еще сильней и внимательно уставиться на Джуна. Пока бывший нес какую-то чушь, вспоминал что-то из нашего совместного прошлого и привычно соскакивал в сторону демагогии, я пыталась обнаружить на его лице следы побоев. Однако ничего подобного и в помине не было. Скорее наоборот, Джун выглядел каким-то отдохнувшим и откормленным, что ли. Последнее вызвало недоумение. Впрочем, тут все недоумение вызывало. Только требовать объяснений я не стала. Увы, но говорить по делу Джун не умеет. Он из тех, кто для начала изнасилует в мозг и только потом, может быть, скажет. В итоге я шумно вздохнула и попросила. «Джун, хватит». Не думала, что меня услышат. Тем не менее, собеседник в самом деле замолчал. А я улыбнулась. Широко, лучисто и не слишком искренне. Потом добавила. «Я рада, что у тебя все в порядке». Бывший хмыкнул и состроил гримасу, которая непрозрачно намекала «Я улыбаюсь, но все не так хорошо». и мне очень хочется, чтобы ты это нехорошо увидела. Но я намек проигнорировала, а вот проигнорировать чувство вины, которое в глубине сердца вспыхнуло, оказалось труднее. Тем не менее, я справилась и продолжила. «Прости, но у меня не так много времени». Ответ Джуна. «В общем, ничего другого я и не ждала». «Ну ладно тебе!» С подчеркнутой обидой протянул он. «Неужели не найдешь полчаса на разговор со старым другом?» Очень хотелось сохранить лицо, но меня перекосило. «Ну да, что такое полчаса для того, кто постоянно сидит в социальных сетях и режется в игры? Для того, кто получает удовольствие от пустых разговоров? Для того, кто...» «Так, опять-таки, стоп. Здесь и сейчас раздражаться поздно. Мне следовало думать об этом раньше, когда мы встречались». «Прости», — повторила я, даже руками развела, чтобы свое бессилие подчеркнуть. «Но у меня вал работы. Я перевожу студию на Ритору и...» «Малыш», — буквально проконючил Джун. Желание разбить планшет я в себе задушила, выдавила новую улыбку и снова развела руками. Но бывший не проникся. «Эсми, ты...» «Джун, хватит». «Все, моя вежливость закончилась. У меня действительно много работы. Я рада, что ты в порядке, но смысла продолжать разговор не вижу. Мне пора. Серьезно». Собеседник замер на миг, а потом очередную, нарочито бодрую улыбку выдал. Улыбку, которая прямо-таки кричала: «Ты виновата, Эсми. Ты обязана выслушать все мои фантазии и мысли, а ты предпочитаешь пойти и заняться какой-то ерундой, какой-то глупой работой». Я ловила такие улыбки тысячи раз, и сегодня подобный взгляд на мой труд бесил особенно сильно. Тем не менее, я сказала миролюбиво: «Еще созвонимся». «Ну да», — после очередной короткой паузы хмыкнул Джун. Он знал, и я знала, что других звонков не будет. Только меня ложь не тяготила, даже наоборот. Когда Джун махнул рукой и отключился, я почувствовала облегчение. И тут же упала на подушки, давая себе возможность успокоиться, унять эмоциональную бурю. А через несколько минут снова села и подхватила планшет, открыла браузер. Мне хотелось взглянуть на страницу Джуна в социальной сети. Почему? Нет, в тот момент я не понимала. Но где-то на грани сознания маячила мысль, что это необходимо, что чего-то я в прошлый раз не заметила. Экран мигнул, открывая нужный ресурс, и я погрузилась в чтение. Кажется, прошла вечность, прежде чем смогла заметить. Записи Джуна. На протяжении последних недель на его странице не было ничего, кроме репостов, а все отправленные Джуном комментарии состояли из... смайлов? Я непроизвольно нахмурилась и внимательно уставилась на последний постинг. Он был авторским. То есть Джун не репостил, а писал сам. Да и комментарии не только встроенные символы содержали. Это подвело к выводу. Чудится? Или последние недели страницу вел не он? Момент добавил красок реплики про дружков, и я, посомневавшись с пару секунд, отправилась за коммуникатором. Потом нашла нужный контакт и, нажав на кнопку вызова, поднесла коммуникатор к уху. И тут же услышала теплое: «Эсми». «Привет, Алс», — ответила я. «Как поживаешь?» «Неплохо», — отозвался. «Нет, не друг, но почти». И добавил радостно: «Поздравляю со свадьбой». «Спасибо». Я, вопреки всему, улыбнулась. Просто в голосе Алса столько искренности прозвучало. А собеседник новый вопрос задал. «Как тебе на Риторе? Не обижают?» Я подумала и промолчала, и предпочла перейти к делу. «Алс, скажи, ты ни в чем не хочешь мне признаться?» Повисла пауза, недолгая, но выразительная. Потом Алс сказал весело: «Я? А в чем?» Все. Вот теперь сомнений не осталось. Тем не менее, я озвучила: «Джун, он исчез накануне свадьбы. И мне интересно, ты какое-либо отношение к этому исчезновению имеешь?» «Ну, как тебе сказать?» «Честно», — перебила я. Алс шумно вздохнул и снова паузу взял. Но в итоге все же ответил: «Эсми, Ну а что мне оставалось? Сидеть и смотреть, как ты ломаешь собственную жизнь? Веселье в голосе собеседника поубавилось, зато теплота и искренность никуда не делись. Это вызывало непроизвольный прилив симпатии. Впрочем, утверждать, что дело в одних лишь интонациях, не возьмусь. «Эсми, давай на чистоту», — продолжил Алс. «Твой выбор был ошибкой, и все это понимали. А ты упрямо шла вперед и признавать очевидное отказывалась. Твоя целеустремленность превратилась в глупость, и смотреть на это спокойно я не мог. Поэтому, когда всплыла информация о свадьбе, я сделал то, что сделал». «Но как ты про свадьбу-то узнал?» Прикрыв глаза, простонала я. «Как?» В голосе Алса прозвучали ворчливые нотки. То есть признаваться точно не хотел, но и я отступать не желала. Через несколько секунд обоюдного молчания хозяин крупнейшей охранной компании Занриса сказал. 4 месяца назад, после очередного вброса желтой прессы про твою личную жизнь, я установил за Джуном наблюдение. А когда парни сообщили, что этот человек купил смокинг, я обратился к друзьям, у которых есть доступ к государственным базам данных. Вот так и выяснилось, что в одном из дворцов бракосочетаний назначена церемония. «И ты решил?» – начала я, но запнулась и спросила конкретнее. «Так что ты с ним сделал?» «Я был не один», – пытаясь то ли смягчить, то ли отмазаться, признался Алс. В том, что касается Джуна, мы его немного похитили. «Немного?» Собеседник от моего изумления отмахнулся, продолжил. «Мы забрали его вечером накануне свадьбы. Отвезли куда надо, но, поверь, содержали в очень хороших условиях, почти как на курорте». В памяти тут же всплыл отдохнувший вид бывшего, и я тихонечко застонала. А Алс заметно посерьезнел, сказал. «Эсми, понимаю, что такое вмешательство – перебор, но и ты пойми, оставаться в стороне я не мог. Я хотел дать тебе время и возможность посмотреть на ситуацию еще раз, подумать, обратить внимание на кого-нибудь другого. Клянусь, если бы ты стояла на своем, если бы по возвращении Джуна бросилась к нему на шею, то я бы и слова против не сказал. И то, как вся эта ситуация разрешилась...» В голосе Алса снова звучало веселье, и я не могла не улыбнуться. «Это была случайность», — зачем-то призналась я. «Но ты, насколько мне известно, счастлива». Врать не хотелось, да и смысла во лжи не было, поэтому я ответила. «Очень». Видеть не могла, но точно знаю, собеседник улыбнулся. Я же, наоборот, нахмурилась. «Когда вы отпустили Джуна?» «Сегодня». После очередной паузы признался Алс. «Когда ролик с вашего светского раута увидели?» «А до этого момента?» «До этого момента Джун сидел под замком и не пищал». Я испытала смешанные чувства и новый вопрос задала. «У вас проблем не будет?» Алс хмыкнул, потом ответил. «Нет, только если ты сама нас с правоохранительным органом Занриса выдашь». «То есть Джун?» «Лиц не видел», – перебил собеседник. «Настоящих имен не знает. К тому же, как мы поняли, он не в обиде. В конце концов, он не настолько глуп, чтобы не понимать. Ты птица другого полета. Ты не для него». Я шумно вздохнула и попыталась осознать, что чувствую. Эмоции были противоречивыми, и радость, и грусть одновременно. Ясно было лишь одно – злиться на Алса не могу. Ну, а он... «Эсми, не молчи. Скажи что-нибудь». Хозяин крупнейшей охранной компании Занриса точно ждал порицания. В конце концов, он влез куда не просили и действительно перегнул. «Но скажу. Скажу, что очень рада тому, что у Лейлы нет твоих возможностей. В противном случае Джун давно бы стал трупом». Сегодня Тамир предложил поужинать в ресторанном зале, и я, конечно, согласилась. Надела платье, туфли на высоких каблуках и к назначенному времени спустилась в холл отеля. Главнокомандующий военных сил Риторы уже ждал. Стоял весь такой большой, красивый, в своей умопомрачительной темно-синей форме. Я хотела отреагировать спокойно, но сердце при виде мужа застучало быстрее. Правда, на настроение в целом встреча не повлияла, и после легкого поцелуя в губы я услышала закономерное. «Что случилось? Почему ты такая грустная?» «Джун звонил», — нехотя призналась я. Главнокомандующий вопросительно поднял бровь, а я передернула плечами и предложила. «Давай сначала сядем». Тамир спорить не стал. Все такой же большой и красивый, приобнял за талию и повел к ресторанному залу. Ну а когда очутились за столиком, когда официант откупорил выбранное вино и удалился, оставляя нас коротать время в ожидании заказанных блюд, напомнил. «Чего этот ханурик хотел?» Я пригубила вино и огляделась, чтобы отметить. Народу в ресторане немного, и ближайшие столики пусты. Лишь после этого понизила голос и сказала. «Джун не по собственной воле нашу свадьбу пропустил. Ему помогли». «Кто?» «Мои друзья», — глядя в напряженное лицо Тамира, пояснила я. «Его похитили накануне свадьбы и выпустили только сегодня». «О похищении рассказал Джун?» — задал новый вопрос Тамир. «А ты уверена, что он не лжет?» «Уверена. Я пообщалась с одним из похитителей». «Даже так?» Вот теперь в голосе мужа прозвучали ревнивые нотки, и я невольно улыбнулась. «И кто же такой смелый? И главное, почему он так поступил? Ведь это не самый законопослушный ход». Я, разумеется, ответила. Вообще, всю историю пересказала. «Хорошие друзья», — выслушав, резюмировал муж. «Мотив их поступка мне тоже нравится». «А грустишь-то? Почему?» Ответила я не сразу. Просто через секунду у столика появился официант. Пришлось ждать, когда поставит тарелки и уйдет. «Потому что Джун не виноват. И получается, что я его предала. Он не пришел, потому что его похитили, а я взяла и вышла замуж за другого». «Глупости не говори». Голос Тамира прозвучал довольно жестко. «И вообще, Эсми, почему ты так к нему привязана? Почему с таким упорством стремилась выйти за него замуж?» Я шумно вздохнула и внимательно уставилась на салат. Уж что? А эту тему обсуждать не хотелось. Но и смысла скрывать не было. «Ты ведь знаешь, как начиналась моя карьера?» В итоге спросила я. «Знаю», — ожидаемо отозвался муж. «Но источником моих знаний являются архивы и сеть. Я был бы рад, если бы ты рассказала сама». Новый тяжелый вздох, и я неохотно кивнула. И прикрыла глаза, позволяя себе погрузиться в прошлое, включая ту его часть, которую ни в одном архиве не найти.